Дерево. Олли встала на лужайке и навела объектив на жакаранду. Дерево в школу не возьмешь, но можно ведь принести фотографию, и это будет почти так же здорово. Олли нажала на кнопку и сделала снимок. Потом еще один. Посмотрела, что получилось. Дерево едва-едва влезало в кадр. И пусть жакаранда была красивой, но в крошечном прямоугольничке видоискателя она выглядела такой маленькой и далекой. Олли подошла ближе, сфотографировала цветы и пятнистую кору, запрокинула голову и навела объектив на сплетение ветвей, устремленные в небо. Опустила камеру и сфотографировала узловатые корни, которые переплетались в траве, расползаясь от ствола в разные стороны. Маленький экран камеры полыхал цветом: зеленая трава, коричневый ствол, нежно-сиреневые цветы. Щеки Олли тоже горели. Она плясала вокруг дерева, запечатлевая то одно, то другое, и вылавливала прекрасные детали, из которых, как из кусочков мозаики, складывалась бесконечная жакаранда, царившая над двором. Потом Олли полезла на дерево. Она хотела, чтобы весь класс и мисс Марч увидели, какая жакаранда большая, старая и чудесная. Значит, мало было показать, как она выглядит. Олли хотела, чтобы все поняли, каково это — залезть на верхушку и усесться там, потерявшись среди бархатистых соцветий. Она добралась до заветной развилки в ветвях и посмотрела вниз, на двор, отпустила ветку и обеими руками взялась за фотоаппарат. Налетел ветер, ветка качнулась, и Олли рухнула вниз.